Слушай, братец, скажи маме, у меня редколлегия, я задержусь. Да, кто такой этот Родька Маршев? Из 5-го Б, что ли? Человек как человек. А что? А вот кому бы я с удовольствием шею намылил или уши надрал, а? Будь сделано. Такую работенку Борька любит. А Купрум-С, уничтожив свой аппарат, из Дворца пионеров направился прямо к директору школы. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Клавдия Миронна, я к вам по очень срочному и важному делу. Вот. Ну, присаживайтесь, присаживайтесь, Куприан Семенович. Благодарю вас. Я вас слушаю. Да. Клавдия Миронна, нам предстоит очень трудный разговор. Вполне возможно, что вы меня сочтете за сумасшедшего, ну, да? Уж это вы можете не бояться. Да нет, и тем не менее, я боюсь, что это будет именно так. Ну, в чем дело все-таки, Куприан Семенович? А дело чрезвычайно серьезное, да. Я буду говорить без обиняков. Необходимо срочно изолировать ученицу 5-го Б Зою Ладошину. Вот именно. Что? Простите, почему вы так считаете? А потому что она социально опасна, да. Зоя? Да почему вы так считаете, что она социально опасна? Я понимаю, что вы сразу мне поверить не сможете. Но опять скажу напрямик. Эта девочка приобрела способность управлять поступками других людей. Что? Да, это действительно нечто. Нечто не совсем обычное. Ну, а какие у вас основания делать подобные заявления? Да. Если говорить коротко, то я сам разработал эликсир, повышающий способность человека внушать другим свою волю. Но я допустил оплошность. Я позволил девочке выпить эликсир. И теперь она обрела вот эту самую способность. Я должен вам сказать, что Ладошин ребенок своенравный, безответственный. И она может натворить много бед. Вот именно вот так. Но позвольте, а как вы убедились, что эта девочка обладает такой способностью? Клавдия Мировна, на собственном опыте, да. Ну, например? Вот именно здесь... Клавдия Миронна, когда я приведу этот пример, вы и сочтете, пожалуй, меня за сумасшедшего. Ну, все-таки, Куприан Семенович. Хорошо, я скажу. По приказанию Зои я ползал под столом. Помимо собственной воли, да. Да, все это очень интересно. Очень-очень интересно. Так что же вы предлагаете, Куприан Семенович? Мой план очень прост, Клавдия Миронна. Вот именно. У меня, знаете ли, плохой сон. Я просыпаюсь от малейшего шороха. И я пользуюсь таким средством, как беруши. Очень помогает. Полная изоляция от внешних звуков. Да. Ну, я вас слушаю, Куприан Семенович, слушаю. Ну да. И так, воспользовавшись берушами, можно безопасно подойти к девочке и изолировать ее от окружающих. Разумеется, это должны будут сделать ее родители. Ну, так, может быть, вам лучше обратиться к ее родителям, но непосредственно, так сказать. Я бы это сделал. Да, конечно. Но здесь такое, видите ли, Клавдия Мировна, осложнение. Зоя приказала мне не показываться ей на глаза сегодня. А дело, повторяю, срочное, очень срочное, да. Так, вы, значит, хотите, чтобы я... Да, вот именно. Вы объясните родителям Зои, что способ употребления беруши очень прост. Надо просто вложить комочек в ухо, поплотнее вложить, вот так. Хорошо, дорогой. Только вы не волнуйтесь, хорошо? Не волнуйтесь, все будет сделано, все будет в порядке. Все. Да, мои опасения, Клавдия Мироновна, сбылись. Вы принимаете меня за помешанного. Ну что вы, дорогой, ну что вы. Я достаточно наблюдателен, да. Ну что ж, вот коробочку беруши я оставляю у вас, и вы ими воспользуйтесь, когда сами убедитесь во всем. Вот так. Всего доброго. Да. Ой, боль. Что? Ой, сердце. Очень больно. Ой, о. Скорую, скорую, вызывайте скорую. А Зоя в это время чувствует себя наверху блаженства. Из школы домой ее провожают на этот раз не активисты. Зоя запретила им ее провожать. А сам Родион Маршев и с ним Веня Рудаков. Слушай, Зой, ну ты скажи все-таки, как тебе удалось уломать трубку? Да. И всего за одни минуты, да? Ну разве такие пустяки запомнишь? Ну, как ваша засада во дворце? Не раздумали? Ни чуточки. В пятницу устроим. Это, пожалуй, ни к чему.